Глава 49. 21-25. Пенни в леггинсах и майке на тонких лямках открывает дверь. Во рту у нее зубная щетка. «Привет», — говорю я. «Привет. Надеюсь, я не слишком поздно». «Слишком поздно для чего?» «Верно, хороший вопрос. Ну, во-первых, для извинений». Пенни всматривается в меня, словно силится что-то разглядеть сквозь туман. За ее спиной я вижу одинокую захламленную квартирку. «Я виноват в этом. Я...» «Нет, не поздно», — отвечает она. «Я рад». «Это все? Ты о чем?» «Это и было твое извинение?» «Я просто не поняла. Иногда люди говорят, я хочу извиниться, и полагают, что тем самым они это уже сделали. На самом же деле они сказали «А», не сказавши «Б». «Угу», — я киваю. Она пожимает плечами. «У меня опыт. Передо мной много извинялись. Пенни. Джад, ты хочешь что-то мне сказать? Так говори. Это совершенно безопасно, я тебя не съем». «На самом деле я не подготовился, просто приехал». «Значит, то, что ты скажешь, прозвучит естественно. Не зазубренно, не отрепетированно. В уголке ее рта белеют остатки зубной пасты. Мне хочется дотронуться до Пенни, смахнуть пасту, но я себя предусмотрительно останавливаю. Мне, правда, очень жаль, что пришлось так срочно уехать из парка». Она качает головой. «Тебе не этого жаль». «А чего?» «Тебе жаль, что ты не сказал мне, что Джен беременна. Не сказал, как безнадежно ты запутался. Не сказал, что все еще ее любишь. А главное, не предупредил, что из всех возможных парней мне именно с тобой ни в коем случае не стоит прыгать в койку». «Да, верно, мне очень стыдно. Правда стыдно. Я минут 10 вообще не мог собраться с духом и позвонить в дверь. Да я знаю, в окно видела. Мне действительно очень жаль. Ты заслужила лучшего. Я тебя прощаю». «Честно? Просто берешь и прощаешь?» «Представь, беру и прощаю. Но говоришь по-прежнему сердито». «Не сердито, отстраненно. Я, конечно, ценю твой порыв, и спасибо, что пришел, но за прошедшие сутки я внутренне выстроила между нами стену, толстую и надежную. Мы теперь по разные стороны». «Наверное, ты права. Не обижайся, ничего личного тут нет». Мы довольно долго стоим молча. Я не знаю, чего я ожидал от этого визита. «Значит, шива закончилась?» «Похоже, что так. Завтра утром прикроем лавочку». «А потом ты куда?» Я качаю головой. «Пока не представляю». «Ну, никто же не запрещает взять тайм-аут и подумать». «Нет, конечно». «Первые шаги к новой жизни», — говорит она и тут же уныло усмехается. «Прости, неудачный образ». «Ничего страшного». «Что ж», — произносит Пенни. «Мы снова ищем тему для разговора, а мне это тяжело дается, сам знаешь. Так что давай-ка я тебя обниму». Она делает шаг вперед и обнимает меня, теплая и легкая в моих руках. Меня переполняет глубокая печаль, а ее волосы щекочут мои пальцы. «А теперь иди с Богом». «До свидания, Пенни, надеюсь, увидимся». Она улыбается в полсилы, но очень искренне. «Береги себя, Джад Фоксман».